Глава 6. Этот поезд едет на юг. Терра Единства, Россия, императорский поезд, 14 сентября 2015 года. Эбби усмехнулась. «Еще в бридж?» Вовк насупился. «Если в карты, то только на раздевание». Смех. «А кто тут в итоге останется без штанов, а?» Эбигейл, наследная принцесса Великой Шотландии, герцогиня Ратсей, предложила. «Может, партийк в шахматы? Ты вроде силен в этой игре?» Цесаревич хмуро посмотрел на одноклассницу. «На раздевание?» «Очень смешно. Где шахматы?» Пока они расставляли фигуры на доске, Эбби бросала взгляды на Вовку. Он был хмур и явно напряжен. Ситуация его раздражала. «Надо мягче. Мальчишки такие дураки в этом возрасте, да и вообще». А пока пятиюродные брат и сестра, прямые потомки Михаила Великого и Марии Благословенной, играли в шахматы. «Мат!» — Вовка удовлетворенно свалил на доске фигуру короля, как свалил перед этим фигуру белой королевы. И добавил. «А все-таки мужчины лучше играют в шахматы». Эбби, так старательно ошибавшаяся всю партию, смиренно кивнула. «Да, тут не поспоришь. Мужчины значительно умнее». Терра Единства. Ромея, Константинополь, 14 сентября 2015 года. День заканчивался. Но, вопреки официальным реляциям, бронетанковый батальон никто не спешил убирать с улиц южной столицы. Типы оставили на перекрестках и площадях, чтобы верные подданные могли своим детям показать гордость империи и дать им возможность полазать по броне. Уроки патриотизма, мать их за ногу. И рота космодесанта придана для проведения экскурсий. Капитан Розенфельд с отвращением посмотрел в закат. «Оленька, солнышко, посмотри, какой танк. Давай попросим дядю офицера с тобой сфотографироваться на танке». Яков Борисович чуть не схватился за голову. «За что ему это все?» «Танки и прочая бронетехника тут стоят, готовы рвануть на подавление очагов мятежа в любой момент. Но приказано не пугать общественность, поэтому вокруг шляются всякие экскурсии». Конечно, убрать их от колонны — это дело 5 минут, если что. Но как они выбешивают? «Дядя офицера, можно с вами сфотографироваться? Я веду свой канал в Миросети, у меня уже 305 подписчиков». Девочка лет 7 так искренне смотрела на Розенфельда, что у того чуть слезы не навернулись на глаза. У него самого дочь Сара, чуть младше, но такая же искренняя и любящая своего папу. Кивок. «Конечно. Товарищи, помогите этой прекрасной барышне, а я ее тут приму». Экипаж танка, томившийся в качестве экскурсоводов, охотно помог маленькой девочке взобраться на броню. «Привет. Как тебя зовут?» Девочка, сама непосредственность, уселась на броню башни. Капитан усмехнулся. «Меня называть можешь дядя Яша». «Дядя Яша, а вам нравится служить в танковых войсках?» «А что ответить девочке? Зачем ей все эти разговоры о чести, долге и прочем?» Они сидели на броне. Мама девочки была внизу, общаясь с танкистами, естественно, поглядывая за своей дочерью. Но тут ей точно ничего не грозило. «Ты знаешь, ты уже взрослая?» Девочка гордо кивнула. «Еще бы! Так вот, я тебе открою маленький секрет. Я не танкист. Я просто тут сижу на танке. Броня разогрета на солнце, я тут греюсь». Оленька подумала с полминуты. «Но вы же офицер?» — кивок. «Конечно». Он встал перед девочкой и приложил ладонь к шлему. «Разрешите отрекомендоваться, сударыня? Капитан космодесанта Яков Борисович Розенфельд к вашим услугам». «Радостно». «Здорово! А вы сфоткайтесь со мной на этом танке. Мои подруги обзавидуются». «Конечно. Я в твоем полном распоряжении». И подмигнул ее маме. «Телефон, камера, фотосессия, героические улыбки». Наконец девочка успокоилась и грустно сказала. «А мой папа в Африке сейчас. Я так скучаю. Он не офицер, техник. У них там какой-то аэродром, и он там. Чинит самолеты». Яков кивнул. «Это очень важная и уважаемая профессия. Без техников ничего работать не будет. Ни танк, ни самолет, ни вообще ничего». Она вздохнула. «Я знаю. Просто очень скучаю. Но мой папа точно герой». Кивок. «Даже не сомневайся в этом. Твой папа — лучший папа на Земле и на Луне. Я знаю, я его очень люблю». Терра Единства, Ромея, Новый Леон, 14 сентября 2015 года. Толпа на набережной ликовала, приветствуя проходящую Дарданеллы авианесущую ударную группу во главе с авианосцем святая равноапостольная царица Елена Константинопольская. Антон Дмитриевич Прокудин-Горский смотрел. Режиссер должен смотреть и давать распоряжение съемочной бригаде и актерам. Конечно, они снимали фрагмент к будущему фильму с рабочим пока названием «Пока я жива, любовь не исчезнет». Серьезный по масштабу и бюджету фильм. А тут такая фактура бесплатно идет мимо. Толпа, опять же, даже статистов особо не надо. Но сам факт прохождения второй за несколько дней авианесущей ударной группы многих напрягал. Судя по новостям, все вроде хорошо. Мятеж подавлен. Термоядерный удар по Крыму – это возмездие мятежникам, которые пытались перехватить управление армией стратегическими силами. Пощады не будет никому, вдруг что. Императрица идет на поправку. Все хорошо. Но вторую авианесущую группу не вернули назад в Индийский океан, и она упорно шла к Константинополю. Значит, все у нас хорошо, но не все. А пока юная звезда экрана Ярослава Николаева вовсю позировала на фоне эскадры. Засветившаяся с лунным Михаилом в прошлом фильме девятилетняя девочка была на пике популярности, добавляя популярности будущему фильму. Терроединство. Россия. Императорский поезд. 15 сентября 2015 года. Ты дурак. Киваю. Бывает. Ночь. Мы лежали на кухне. Нет, ни на полу, ни подумайте, ничего такого. На столе. Ну так получилось. Знаете, как оно бывает? Слово за слово. Капризное сбивчивое дыхание. А если бы мы упали со стола? За этим столом роту солдат можно усадить. И почему ты меня не остановила, кстати сказать, раз уж на то дело пошло? Я бы тебя отнес в кроватку. Тяжело дыша. Тебя остановишь. «Да и тебя. Кушать будешь?» «Нет, я еще не насытился». «Тогда давай в кровать. Лежать на столе — плохая примета». Я поцеловал ее палец и ранку. Нельзя вынуть нож и не накормить его кровью, в первую очередь своей. Потрогал пробоину в столешнице после вчерашней ярости Дины. Сколько силы было вложено в удар. Дубовая столешница пробита насквозь. «Я люблю тебя. И я тебя». Дверь распахнулась, и Эбби критически осмотрела нас. «Да, я извиняюсь. Просто мне сказали, что вы здесь». Дина, даже не думая прикрыться, спокойно поинтересовалась. «Что хотел-то?» Пожатие плечами. «Да ничего особенного в целом. Просто у меня сегодня, 15 минут как, случился день рождения. Приглашаю на бокал вина». Динка нахмурилась. «Блин, из головы совсем вылетело. Кто будет? В чем надо быть?» «Да, в общем, чисто наша молодежь. Я с Вовкой, вы и Лев. Ната Орватская, Аня Трубецкая, Ливан. Чисто по-семейному. Кого тут в поезде позовешь? Мы даже едем без остановок». Я отметил это по-семейному. Эбби подвела итог. «А в чем быть? Да хоть так и иди. Кто из нас голыми нас всех не видел? В лице и вообще по жизни. Охрану из тамбуров я разгоню». Диана томно потянулась явным вызовом. «Устроим голую вечеринку?» Легко ядовитые. «Нет, подруга, в этот раз просто устроим мой день рождения, так что выбор наряд за тобой или его отсутствие. Я не обижусь». Ох уж вечная пикировка подруг по лицею. Дина погладила свой округлившийся животик и с сожалением вздохнула. «Да нет, так не пойду. Приличное общество все же, да и повод. Дай мне хотя бы четверть часа припудрить носик». Хмыканье. «Ну, пудрь, королева ты наша». Прозвучал неоднозначно, но Динка и ухом не повела на подколку. Да, Диане корона не светила, но ухтомские сами себе короли. Многим королям короли, да еще и при таком лунном муже с браслетом. Усмешка. Я хоть полотенцем обмотаюсь, надо же уважить именинницу. Терроединство. Россия, Новый Царьград, кампус Политеха. 15 сентября 2015 года. Рассвет с трудом пробился сквозь густое марево сигаретного дыма. «Вы понимаете, что они нас забалтывают?» Монах был традиционно яростен. Шкет, традиционно меланхоличный, спросил. «И что ты предлагаешь? Мы уже столько ходили по митингам и прочему. Столько людей было. Результат какой? Миша на их стороне. Что мы можем сделать? Люди слушают его. Пока рано». Мы должны действовать, даже если придется...» Дверь распахнулась от сильного удара снаружи. Комната общежития наполнилась синими. Последним вошел жандармский офицер. «Извините, я не дослушал последнюю фразу, но вы и так наговорили себе на каторгу». Монах гордо встал и спросил с вызовом. «А вы знаете, кто мои родители?» Кивок. «Знаю, конечно. Предоставлю им право надрать вам задницу, чтобы не позорили родовое имя. А пока на выход, господа борцы с режимом». Терра-Единство. Россия. Императорский поезд. 15 сентября 2015 года. Разумеется, в полотенце Динка не пошла, хотя с нее станется. Ножницы. Криво, спешно, зло, только что обрезанные, сотворенные из василевсов шорты и тонкая вызывающая футболка, обтягивающая настолько, что приличия теряются за гранью приличия. Я про животик, если что. Семейная ночная вечеринка по случаю дня рождения. Только для своих. Могу представить, как будут выглядеть остальные барышни. Женщины, как же вы любите друг друга. Терра-Единство. Россия. Императорский поезд. 15 сентября 2015 года. Федор морщился. Последнее время сердце стало пошаливать. Возраст. Таблетки всякие мало помогают. Тяжело. Вообще тяжело. Ситуация. Трое. Старый больной человек. Женщина-инвалид с неясным рассудком. Попаданец из прошлого в теле пацана. Просто красота. Никогда империя не была в таком состоянии за последние 100 лет. Терра-Единство. Россия. Императорский поезд. 15 сентября 2015 года. Дина пила настой шиповника. Эбби, Ани и Ната пили вино. Мужчины болтали в другом конце вагона. Их высочество светлейший князь Леван Григорьевич да Диани Мингрельский травил под дружный мужской смех какие-то байки, так что женская половина была предоставлена свободному общению. Арватская поинтересовалась. «У вас с Леваном все серьезно?» Аня Трубецкая кивнула. «Да вроде. Скоро назначим официальную дату свадьбы. Закончится вот траур. А в Шотландии как дела?» Анна изящно перевела разговор, отдав пас Эбби. Та усмехнулась, оценив юмор. «Да нормально. Бабушка Элизабет правит. Папа мой Кеннет тоже здравствует. Меня замуж готовят». За очередного Стюарта? Вздох. «Ага, типа будущая королева и все такое. Нужно укреплять и соответствовать». Она сладко потянулась. «Вообще, откровенно говоря, я привыкла к России. Домой тянет не очень. Но державный долг». «Так сбрось будущую корону младшей сестре Мот. Делов-то. Она с Пати Стюартом не хуже тебя справится». Фраза Дины прозвучала как шутка. Ответ на королеву в адрес самой Динки. Эбби мило улыбнулась. «Я подумаю». Слегка насмешливо язвительно. «И подумай. Тебе корону за дедом и отцом все равно ждать долго. А ты же не хочешь ждать?» Ядовито обворожительно. «Но не всем же быть королевами». Остров. Императорская резиденция. Хранилище тайны. 17 сентября 2015 года. Вообще мне нравилось то, что на обломках старой России смог построить мой сменщик. Даже не могу себе представить, как ему удалось разгрести эту кучу дерьма, которая накопилась за века. Впрочем, примерно раз в век это делать приходилось. И Ивану Третьему, и Ивану Грозному, и Петру Первому. Елизавете, Екатерине, Павлу. Несостоявшимся в этом мире большевикам, мне, великому царствию мне небесному, видимо, теперь придется вновь. Дверь хранилища бодро, бесшумно отъехала. «Ну, как у нас дела?» В хранилище было всего 3 кресла. Всегда. Дядя присел. Спокойно, с достоинством, по-хозяйски. Он тут тоже моет полы регулярно. И пыль вытирает, невзирая на возраст. Чужим сюда доступа нет, только трое. Откуда-то пыль только берется. Нашли молодого. Дед и больная при смерти. Первое, что мне тут пришлось делать под чутким руководством, драить все, а читать уж потом. Что ж, мудрость учит смирению. Ухтомские подтвердят буддийскую философскую мысль. Пусть я не ухтомский, но жена моя благоверная очень даже. А, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Она, конечно, православная, тут спору нет и быть не может. но влияние философии буддизма в клане ухтомских очень велико. Я устало вымученно откинулся на спинку своего кресла. Дядя Федя сочувственно смотрел на меня и печально так усмехался, понимающе, знающе, пожимая плечами. «Много всего. Главный вывод?» — устало качаю головой. «Не знаю. Он гений, конечно, но большая часть из этого уже осуществлена, и смысл этих записей минимален. Это просто архив. Архив того, что удалось и что сделать не удалось, и уже не удастся. Незачем и не так пошла история, да развитие технологий тоже». «И?» — пожимаю плечами. «Ну, теперь я понимаю, почему империя в таком кризисе. Его идеи и проекты закончились. Из них вытащили все, что только могли. Нужно обновление, перезагрузка системы. Мы топчемся на месте, ходим по кругу, что те пони». Дядя Федя встал с кресла и сказал: «Браво, мой мальчик, я в тебе не ошибся. Именно потому я тебя и взял. Аплодирую стоя». И действительно захлопал в ладоши. «Да, империя одряхлела. Михаил Великий дал настолько мощный импульс, что мы не справились с управлением и развитием. Ведь все было так хорошо и прекрасно». Он сел и вдруг серьезно спросил: «Что бы сделал?» «Я? Разве мне решать? Ты один из трех». Тру переносицу. «Я не знаю. Я попаданец из прошлого, а не из будущего. У меня нет его послезнаний, нет в голове каких-то прорывных технологий. Он сломал Россию, какую я знал. Теперь это новый мир». «И все же, ты же опытный боец». «Повторюсь. Империя одряхлела. За прекрасным гранитным фасадом расширяется тлен. Люди не хотят ждать. Общество движется к внутреннему взрыву. Мне такая картина знакома. Перед 1917 годом все шло к этому. Надо вытаскивать ситуацию. Я бы воспользовался стремлением к переменам, особенно среди молодежи. Но это очевидный вывод. Подозреваю, что выбор пал на меня именно поэтому». Кивок. «Конечно. В том числе и потому, что ты для молодежи и определенной части общества вдруг стал символом перемены и обновления». Он взглянул на свой хронометр. «Кстати, Мария пожелала тебя видеть, так сказать, повторно познакомиться. У нее как раз где-то через четверть часа заканчиваются процедуры, так что собирайся потихоньку, как раз успеешь. Она слаба, а долго там не болтай. Впрочем, врачи выгонят минут через 10, так что вперед». «А вы?» — пожатие плечами. «А я там зачем? Мое дело стариковское. Сиди на солнышке, грейся. Иди». Остров. Императорская резиденция. Клиника. 17 сентября 2015 года. «Привет, Миша. Желаю здравствовать, моя государня». Мария II жестом выгнала из палаты весь персонал. Я сидел в 4 метрах. Ближе подойти я не мог из-за браслета. Рухнет вся электроника, которая обеспечивает жизнедеятельность императрицы Августы. «Как вы себя чувствуете?» Она слабо улыбнулась. «Не дождетесь, как говорят в народе, и обойдемся без верноподданнических слов. Времени мало, тебя выгонят доктора». «Нас пишут?» Улыбка. «В теории нет. Телеметрия медицинская идет, а как там, не знаю». «Понятно, придется следить за словами. Даже сними я браслет и склонись над ее ухом, это может ничего не дать». «А я, моя госпожа, сижу в библиотеке. Занятное чтиво нашел, много старых книг по истории, но мало новых поступлений. Автора как-то не радуют творениями современности». «Есть желание написать новые главы истории». Улыбаюсь. «Я еще тот писатель, моя госпожа». Она устало прикрыла глаза. «Выбора нет. У тебя и нас. Я с удовольствием прочитаю проекты новых глав».